Глава 31. Ленокс. С океана дует прохладный утренний ветерок. Это тот промежуток утра, когда море и небо кажутся одинаково серыми, и невозможно сказать, где заканчивается одно и начинается другое. Я, завернувшись по пояс в одеяло, сижу на широкой кровати в роскошном пляжном домике, который снял Раш, и почему-то волнуюсь. Мне следовало бы спокойно спать у него под боком, но именно когда я оглядываюсь через плечо и окидываю Раша взглядом, причина моего волнения становится очевидной. Он. Раш. Один только его вид заставляет мое сердце биться быстрее, а желудок скручиваться узлом. То же случилось и при нашей первой встрече, но теперь все по-другому. Это должно было притупиться. Черт, да в большинстве случаев я остываю уже после первого свидания. Но с Рашем чувство только становится сильнее. Спала ли я с мужчиной в одной кровати? Конечно. Хотела ли я этого? Не особо. Я не любительница нежностей или пустых разговоров. Мне не нравится, когда меня заставляют быть тем, кем я не являюсь. Девушкой, что благодарна парню за то, что он выбрал ее. Это полнейшая чушь. Это парню стоит благодарить меня. Тем не менее, смотря на Раша, я чувствую именно это. Я много чего чувствую. Вещи, которые не в силах осознать, которые и не хочу осознавать, потому что они вообще не должны были появиться. И все же, возвращая взгляд к океану, я ощущаю себя расслабленной, оцененной, желанной, услышанной. Странная комбинация, и в то же время именно то, в чем я нуждалась. «Эй!» Раздается сонный голос Раша, когда он кладет руку мне на поясницу. «Доброе утро». Бормочу я, обернувшись через плечо. На его лице видны следы от подушки, а щетина стала темнее, но именно глаза Раша, морщинки в уголках, ясность, которая типична для только проснувшегося человека, приводит меня в восхищение. «Хорошо спала?» «Лучше некуда». «Что ты делаешь? Еще же так рано». Наслаждаюсь умиротворением. Мне нечасто выпадает шанс просто посидеть. «Понимаю». Я снова поворачиваюсь к прибою, грохот которого доносится через открытые французские двери нашей спальни на втором этаже. Так вся эта шумиха вокруг американских машин оказалась оправданной? «Да, но ничто не сравнится с прекрасной американкой у меня между ног». «Кажется, мне стоит на это обидеться». Оборачиваюсь я, вскинув бровь. Но Раш лишь игриво усмехается. «Совсем нет, дорогая», — отвечает он и замолкает, скользя пальцами по ямочкам на моей пояснице. «Разве от вида не захватывает дух?» Он поправляет подушку так, чтобы присесть и насладиться видом. «Обожаю восходы». Я уже собираюсь ответить, но сжимаю губы, потому что вспоминаю прошлую ночь. Никто никогда не дарил мне закат. «Бог ты мой!» Неужели я и правда сказала это? Неужели вино, секс и шоколад превратили меня в слащавую открытку с Hallmark? Телевизионная кабельная сеть в США специализируется на трансляции классических сериалов и фильмов, ориентированных для семейного просмотра. Но в самом начале основания компании братья Холл продавали поздравительные открытки, которые до сих пор являются частью бизнеса. Я морщусь и надеюсь, что Раш пребывал в таком же настроении, хотя прекрасно знаю, что это не так. Он произнес речь о толпе и короне, которая тронула меня настолько, что мне даже приснился нелепый сон о том, как я катаюсь по стадиону в какой-то дурацкой колеснице, а толпа аплодирует всякий раз, когда я поднимаю свою корону. Раш играет с моим разумом. Вопрос лишь в том, что я собираюсь с этим делать. Ведь хочу я это признавать или нет — мне нравятся наши отношения. Я еще никогда не впадала в панику и не держала на расстоянии мужчин, которые становились слишком навязчивыми. Уверена, однажды это произойдет. Обязано произойти. «Джонни рассказал, что ты потеряла мать. Не возражаешь, если спрошу, сколько тебе тогда было?» Я не должна удивляться прямолинейности Раша, но он все же застает меня врасплох. Многие избегают подобных тем, но когда я поворачиваюсь, чтобы взглянуть ему в глаза, то не вижу в них ничего, кроме сочувствия. Мне было 13. «Мне жаль». «Не стоит. Я, как всегда, отделываюсь легким пожиманием плеч. Это было давно». Давно или нет, это все еще безумно ранит. Я потерял свою, когда мне было 15. Я и не знала. Чувствую себя дурой, которая думала лишь о себе, так что беру Раша за руку. Мне жаль. Как ты и сказала, не стоит. Аневризма головного мозга. Называю я причину смерти моей матери. А у тебя? Рак. При мысли об этом у меня сжимается сердце. Мне всегда казалось, что нам повезло, потому что мама ушла быстро. Без месяцев страданий и ожидания неизбежного все произошло невероятно стремительно. Настолько, что тогда, как и сейчас, мне было сложно поверить, что ее больше нет. Но я не могу сказать это Рашу. Не могу быть благодарной за то, как быстро умерла моя мать, а после спросить, как долго страдала его. Не могу признаться, что любой психиатр после ознакомительной беседы со мной сказал бы, что у меня проблема с формированием привязанности, потому что в ту минуту, когда я чувствую что-то, кроме поверхностного вожделения, я убегаю. Лишь бы предотвратить возможную боль. Пока мой разум переваривает эту мысль, я ложусь рядом с Рашем, кладу голову ему на грудь, и мы оба смотрим на горизонт. Угасающие воспоминания, что наполняют мою голову, заставляют одновременно улыбаться и скучать по маме. Я всегда боюсь забыть ее голос, запах духов, то, как она обнимала меня, ее смех. «Ты никогда ее не забудешь». А когда тебе покажется иначе, ты увидишь ее во сне. Это поможет тебе снова вспомнить. К тому же у тебя есть отец, который помогает вам сохранить воспоминания о ней. От его слов у меня на глаза наворачиваются слезы, радости и печали. Я вспоминаю, как пару недель назад отец рассказал, как сильно я похожа на мать. А ты? Почему ты скучаешь? Раш поглаживает мою руку. Прошло слишком много времени, чтобы почему-то скучать. Тот момент моей жизни оказался слишком мрачным. Я смотрю на него. На сильную челюсть и густые ресницы, но Раш не сводит глаз с неба. Разве твой отец не помог сохранить воспоминания о ней? Выражение лица Раша остается таким же сдержанным, как и его голос, в котором отсутствуют какие-либо эмоции, когда он отвечает: «Я никогда не знал своего отца». «Прости, я не...» Я замолкаю и изо всех сил пытаюсь придумать, что сказать вместо этого. «Два телефона». «Два телефона? Ах, те, что лежали в твоей сумочке?» — смеется он. «Так почему их два?» Один принадлежал маме. Он не работает, но я никак не могу заставить себя его выбросить. Конечно, я не думаю, что она мне позвонит. Черт, он ведь даже не заряжен, но я все равно ношу его с собой. Не знаю, считаю ли я его талисманом или ниточкой, за которую цепляюсь, чтобы сохранить с ней связь. Тем не менее, каким бы глупым это ни казалось, я не могу его выбросить. Это совсем не глупо. Я тебя понимаю. Иногда я даже заряжаю его, чтобы послушать голосовые напоминания, которые она оставляла. Я никому об этом не рассказывала. Что же такого есть в Раше, что я безоговорочно доверяю ему? Он мягко усмехается. «Понимаю. Долгое время после смерти мамы я носил медальон, который она дала мне, когда заболела. В нем не было ничего особенного, если не считать выгравированного на лицевой стороне компаса, который, как она поклялась, принесет мне удачу. Когда я спросил, что же в нем такого, она сказала, что, куда бы ни завела меня жизнь, этот компас всегда поможет мне вернуться назад. Мама оказалась права. Первое тату, которое я сделал. Вот здесь». Указывает Раш на зону над сердцем. «Это ее компас, так что я никогда больше не собьюсь с пути». Я приподнимаюсь на локте и обвожу замысловатые линии на его груди. Я знаю, как важно за что-то держаться. Он идеален. «Так же идеален, как и то, что ты носишь с собой телефон твоей матери». Раш внезапно поворачивается так, что теперь нависает надо мной. «Знаешь что?» Его глаза снова околдовывают меня. «Думаю, этим утром нам не помешало бы поплавать». «Правда?» «Не этого я ожидала». «Последний будет готовить завтрак». Раш выпрыгивает из постели, а я следую за ним. Пока мы бежим вниз по лестнице, наш смех эхом отдается от стен. Мы даже не задумываемся о купальниках или полотенцах, просто сбегаем с веранды на песок, Небо озаряется разноцветными полосами, которые смягчают темную воду океана. Мы оба вскрикиваем, когда оказываемся в холодной воде, но Раш тут же притягивает меня к себе. Последнее, о чем я думаю, прежде чем забыться в поцелуе, это то, что Раш подарил мне, и рассвет тоже.